«Я угощаю вас, паны-братья», — так сказал Бульба, — «не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как невелика подобная честь. Не в честь также прощания с нашими товарищами. Нет, в другое время прилично то и другое, не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой казацкой доблести. Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру, чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась, и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами. Да за одним уже разом выпьем и за сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уж вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане братове, за веру! За веру! — загомонели все, стоявшие в ближних рядах густыми голосами. «За веру!» — подхватили дальние, и все, что ни было, и старое, и молодое, выпило за веру. «За сичь!» — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку. «За сичь!» — отдалось густо в передних рядах. «За сичь!» — сказали тихо старые, моргнувшись седым усом, и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые «За сичь!» И слышало далече поле, как поминали казаки свою сичь. «Теперь последний глоток, товарищи, за славу! И всех христиан, какие живут на свете!» И все казаки до последнего в поле выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие не есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями: «За всех христиан, какие не есть на свете!» Уже пусто было в ковшах, а все еще стояли казаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней, но загадались и они, как орлы, севшие на вершинах обрывистых высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами, покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись казацкою их кровью и покрывшись разбитыми вазами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными к низу усами. Будут, налетев орлы, выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге. Не погибнет ни одно великодушное дело и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, казацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом. И скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что не народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.